об унынии. Бог вложил уныние в нашу природу не для того, чтобы мы предавались Ему неразумно, неблаговременно и при всяких обстоятельствах, и не для того, чтобы губили самих себя, но чтобы получали от Него величайшую пользу. Как же мы можем получить от Него пользу? Если будем предаваться Ему в надлежащее время. А время уныния не то, когда мы терпим зло, но когда делаем зло. Мы же извратили порядок и перемешали времена. Делая множество зла, мы не сокрушаемся и на короткое время. А если от кого-либо потерпим хотя малое зло, падаем духом, безумствуем, спешим отказаться и избавиться от жизни. Поэтому такое состояние уныния и кажется нам несносным и тяжким, равно как и гнев, и похоть, на которые также жаловались те, кто пользовался ими нехорошо и ненадлежащим образом. Здесь бывает то же, что и с лекарствами, которые даются врачами. Они не только не избавляют больного от мучений, но еще более усиливают болезнь, когда употребляются при болезнях, не соответствующих им, и не тех, для которых они приготовлены, но при совершенно других. Точно так же действует и уныние. И это естественно. Как врачество сильное, разъедающее и, так сказать, очищающее нашу порочность, оно, когда прилагается к душе праздной, изнеженный и имеющий в себе великую тяжесть грехов, весьма много помогает принявшему его. А когда прилагается к душе деятельной, подвязающейся, трудящейся, заботливой и подвергающейся бедствиям, то не только не приносит никакой пользы, но и причиняет великий вред, ослабляя ее и делая удобо поражаемой. Посему и Павел, обращаясь к стоявшим и подвязавшимся, говорил: «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю: «Радуйтесь». А к расслабленным душою и одержимым сильной страстью писал: «И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать». Тот тучнеет туком грехов, тот пусть утончает и иссушает себя этим врачеством, а здоровому и соблюдающему себя в надлежащем благосостоянии для чего губить свое благополучие унынием? Оно такое сильное врачество, что когда и к нуждающимся в нем было прилагаемо дольше надлежащего времени, причиняло много зла. Опасаясь этого, и блаженный Павел повелевал устранять его тотчас после того, как оно сделало свое дело, и на это представил ту же причину, которую я высказываю теперь. Лучше простить и утешить огорчившего вас, чтобы он не был поглощен чрезмерной печалью. Если же оно, приражаясь сверх меры, губит и тех, кто имеет в нем нужду, то чего не сделает оно с теми, которые совсем не имеют в нем нужды, если они предадутся ему в великой степени? Так скажешь ты: «Знаю, это и я, но как мне устранить и удалить уныние из души своей? Не знаю. Какая же в этом трудность, друг мой? Если бы это была какая-нибудь похоть и безумная плотская любовь или сильное тщеславие, это неудобоистребляемое зло или какая-либо другая подобная страсть, то ты имел бы основание затрудняться освобождением от них, так как плененным ими, хотя и не невозможно, однако трудно избавиться от этих сетей. Почему? Потому что им содействует и помогает удовольствие. Оно как бы канатами со всех сторон опутывает предавшихся страстям, и трудность исправления прежде всего состоит в том, чтобы душа склонилась пожелать и решиться на освобождение от них. Подобно тому, как если бы человек, нуждающийся в исцелении от коросты и чесотки, находил удовольствие в этой болезни и сам себя ввергал в недуг. А для освобождения от скорби немало способствует нам то, что мы не находим в ней удовольствия. Кто тяготится чем-нибудь, тот скоро постарается и освободиться от этого. Но что, если он, хотя и постарается, но не успеет? Пусть не перестает стараться, и скоро будет иметь успех. Имей в виду, что для христианина, если он когда-нибудь скорбит, должны быть только два повода к унынию: когда или сам он, или ближний его оскорбит Бога. А так как твоя скорбь не основывается ни на одном из этих поводов, то напрасно ты мучишь себя. А откуда известно, скажешь ты, что этою скорбью мы не наказываемся за грехи? Это хорошо известно. Но пока я не стану утверждать этого. Если же ты хочешь, то пусть будет не только не неизвестно, как ты сказал, но даже хорошо известно, что эта скорбь есть возмездие за грехи. Неужели же, скажи мне, ты поэтому сетуешь? Но надобно благодушествовать от того, что ты еще здесь освободился от грехов и не будешь осужден вместе с миром. Сетующему должно сетовать не о том, что он наказывается, но о грехах, которыми он оскорбляет Бога. Грехи удаляют нас от Бога и делают врагами Его. Наказание же примиряют его с нами и делают милостивым и близким к нам.